тяжело контролировать его, просто попей молока. Угу. Может, во время суток. Да. Угу. Я вообще советую к молоку приучаться, потому что это очень благостный продукт. Считается, что без него, вот почему дети должны получать материнское молоко и грудное? Потому что у них формируются так называемые оболочки у нервов, в том числе и в голове. Это называется миелинизация нервных волокон. То есть, чтобы провода не оголенные были, вот они такие вот оплеточку. И вот грудное молоко, оно самое супер для вот этого процесса. И то же самое происходит, когда мы пьем коровье молоко. Не нужно париться, оно там порошковое, не порошковое, оно нормальное. Вот если в магазине брать, все равно. Подогрели, выпили. Если чувствует, не переваривает, да? Бывает непереваренное. Капаете пипеткой, как вот, или чайную ложку налили, это уже будет польза. Организм постепенно снова включится. А то, как там человек взрослеет, у него начинает там много мяса есть, пить спиртное, и, естественно, метаболизм весь нарушается. Вот. А постепенно приучая себя вот этим молоком, смотрите, что происходит, когда мы делаем практику крия-йоги. Мы разгоняем как бы нашу энергетическую машину. Если она раньше там пыхтит, там, знаете, как это, паровой двигатель с КПД 4%, то теперь у нас сейчас, скажем, КПД, ну, поскольку я бывший железнодорожник, ну, КПД, скажем, там, тепловоза, это там порядка 30%. А нам нужно уже потом... И смотрите, что здесь, если по чакрам у нас какие-то проблемы есть, то они точно так же начинают усиливаться. Скажем, если манипура, она вот не проработанная, то начинает идти гнев. А у нас же как, вот манипура, она является границей нашего материального мира. Потому что дальше уже идет анахата, это сердце. Это уже более высокий уровень, это любовь, это благожелательность, это отношения с людьми. А почему манипура у нас проблемная? Потому что люди, они зажатые все сидят. И у них вот в манипуре и страх, и, соответственно, гнев. Гнев – это просто сторона, другая медаль. Да? Поэтому я почему призываю вас сидеть с ровной спиной? Потому что иначе... Ну, это как шланг пережатый. Понятно, если его пережать, то не будет проходить энергия. Поэтому подкладывайте под себя. Я же не бегаю с палкой, сидя ровно. Вот. Хорошо. Так, давайте мы садимся. Молоко кипяченое или не сырое? Молоко горячее. Я рекомендую горячее пить. Оно, понимаете, если смотрите, просто холодное молоко пить, у нее... структура, вот у самого молока по аюрведе, оно капхианское, то есть оно будет увеличивать вес и снижать метаболизм. А нам нужно добавить себе покоя, но при этом не добавлять слизи, да, оно потому что слизеобразующее. Поэтому мы меняем его структуру за счет подогрева, мы добавляем огня. И оно становится не таким капхианским, а уже более огненным. Если можно, знаете, эти палочки, как они, корица, да? Mm-hmm. Кидаете палочку коричневую, еще туда куркумы бросили, это вообще будет суперское. Это получается как лекарство, оно омолаживающее, успокаивающее, там супер. То есть проварили немножко с этими палочками, и получается очень классный такой горячий коктейль. Вот. И вы тогда очень хорошо успокаиваете. Это как кофе с молоком. Я вот привожу пример. Кофе просто черный, он так взбрыкивает, а кофе с молоком он очень мягко выглаживает эмоциональное состояние. Понятно? Да? Ну хорошо. Гуру мантра. Сосредотачиваемся. Вспомнили всех наших учителей. Первые наши учителя – это наши родители. Не судите их строго, если кто там были проблемы с родителями, как могли, так и умели. Учителя в школе, в институте, вспомните, это все ваши учителя. А также учителя как бы высокого уровня, они все равно присутствуют. И первый учитель это Адигуру, это Шива, который вообще принес людям знания, в том числе по ведам и математике, и ритмике, и по музыке, и по йоге. То есть вот все как бы такие самые большие знания мы получаем вот от главного учителя. И вот эту всю стройную пирамиду, пожалуйста, сосредоточьтесь, выразите свое благое расположение, почтение. Вдох. Акханда мандала карам, вьяптам яна чара чарам, татпадам дарщитам яна, тасма шри гураве намаха. Захват левый за правый, вдох. Джаландхара банха, ушли в наклон. Поднимаемся, выдох. И начинаем капалабхати дышать. Минуту дышим. То есть минуты это приблизительно 108. У кого-то больше чуть, у кого-то меньше. Делаем тело таким жиденьким, спокойным, легким. Расслабляем лицо. Лицо спокойное, расслабленное. Можете слегка поджимать мулабанху. У нас сегодня тема с банхами будет. Вдох. Выдох, наклон вперед. И бултыхаем. Прогнуться нужно. Стараемся прогнуться. И подрабатываем плечами немножко. Вдох, задержка, откинули задний шейный замок с этого банха. Глаза межброви, плечи опустили, расслабляемся, выпускаем живот. Все, внимание в третий глаз. Вернулись, выдох. Закрыли глазки, отслеживаем ощущения. Угу. 2 минуты дышим, поехали. Слегка поджимаем промежность, такой процентов на 10-20, такой тонус. Включайте больше пресс, чтобы не уставать. Наклон вперед, выдох. Слегка прогнулись, вытянулись макушкой, бултыхаем. Старайтесь легко делать. Вдох, задержка. Откинулись. Задний шейный замок, легкий, глаза межброви, плечи опустили, расслабляем, выпускаем живот, язык заворачиваем внутрь. Зависаем на некоторое время. И мягко вернулись. Давайте, чтобы потом не отвлекаться, намазать. Оля, вот здесь, когда ты там пробит грудной, да, получается? Да, сегодня мы как раз будем проходить эти все банки. Большую часть из них пройдем, я думаю, сегодня. Значит, смотрите, еще раз напоминаю, это уже моя, ну, как бы, не любимая тема йога-терапии. Вот у людей большинство, смотрите, сутулость, то есть кифоз грудной и еще плечевой завал вот такой вот. Почему вот проблемы-то у большинства с абдоминальной областью, страхи, они все вот здесь у нас. И если вот в этом положении пытаться закинуть голову, то будут проблемы с шеей, сразу говорю. Поэтому прогиб у нас выполняется за счет всего грудного шейного отдела через разворот. И мы не закидываем шею назад, а вытягиваем лицо вперед, тогда у нас правильная конфигурация идет. Попробуйте. Сету банха, лицо тянем. Сету банха — это задний шейный замок. Лицо тянем вперед, да? Лицо тянем вверх, но обязательно в раскрытом положении плечей. Давайте мы сделаем упражнение это. На вдохе раскрываем плечи, вдох. Опускаем их вниз, а лицо начинаем вытягивать вверх. И тогда у нас правильный шейный замок. Выдох, вернулись. Вот здесь должно быть натяжение, да? Да. Из, вот ощущение вот, не сразу будет, потому что у многих недорастянуты здесь, они не могут достать затылком до шеи. Получается, Оль, достать? Да. Ага. Так это завал тогда, да, должен быть или нет, не пойму. Ну я вам говорю, вектор какой должен быть. Если вы просто откинете назад голову, у вас защемит. А если вы наматываете, вот понимаете, как ваша шея — это как нитка, которую вы наматываете на голову. То есть как бы вот это вот наматывание шеи на голову. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы лицом вытягиваемся вверх, и тогда у нас получается правильный задний шейный замок. И это очень важно. Почему? Я опять объяснял про шланг, который перегибается. И у нас, вот когда вы будете работать с этими вещами, у вас потом и проблем с шеей не будет. И вы, кстати, поймете, что не обязательно упахиваться на хатха-йоге до изнеможения. Какие-то вещи будут получаться очень хорошо просто так. И вот мой учитель Шайлендер, он даже в этой книге описывал, что когда вы начинаете заниматься крия-йогой, то там достаточно просто немножко физики добавлять, ходить, как говорят, джим, гимнастика, ну, в зал ходить, да? Да, у него там свой спортзал есть, очень классный, ну, там ученики сделали, все там супер, приходишь, там всякие для... Мне очень понравилась, знаете, там такая железная палка для запястья. Вот. так, на, как бы со стола свяжешь, вот здесь вот руки лежат со стола, и вот работаешь. Вот. Очень классно закачивается, особенно для женщин. Вот, проблемные места. И крии, когда начинаете работать, Саш, да, правда, по-другому. Вот оно начинает ощущаться тело. Вот. Хорошо, поднимаемся. Сейчас будем дышать. Банки, все это у нас будет. У нас только последняя. Есть группа? Ну, у нас там запас есть. Есть, да? Хорошо, дышим 3 минуты. Поехали. Глаза в межброви держим. Так слегка подворачиваем, не сильно, чтобы комфортно было. Закрытые? Глаза полузакрытые. То есть вам сейчас важно, добавляем ощущение области третьего глаза и медулы, основания черепа. Стараемся продышать эту трубочку. Продолжаем дышать, язык завернули внутрь. Вниз, выдох, слегка прогнулись, стараемся локти выпрямить, вес полностью в руки отдать, тогда у нас очень хорошее удеяна, вот это болтыхание удеяны банхи. Вдох, руки вверх, задержка, вытянулись лицом вверх, мягко. Сжали ягодицы, небольшой прогиб. Выдох, вернулись. Сразу глотнули, расслабились. Бхастрику дышим. Поехали. Вдох, выдох, мощный. Так, и две точки у нас. Брегма и Шива Гранха. То есть вот эту вот, как бы танзуру нам нужно сейчас оживить. Сможете одну точку, сможете две, хорошо. Сможете, ну как бы, вот такой маленький скальп себе почувствовать. Вообще супер будет. Ничего не почувствуете, тоже нормально, по крайней мере. А это вдох, можно вдох выдох через него чуть-чуть? Да, смотрите, вообще сахасрара чакра, она двойная. Я говорил, да, то есть она... один лотос направлен вверх, то есть как антенна воспринимающая. Второй лотос, он сюда вниз направлен. Как бы это приемник и передатчик. Вот, поэтому... Ощущения могут быть разные, что у вас и вот так вот оно, и вот так вот. И это все правильно. Поехали. Задержка. Внимание в точке. Глаза завернуты. Тело расслаблено, свисает спокойненько. Ощущение зависания, как будто вот еще чуть-чуть, и вы как шарик медленно начнете подниматься. До вдох, выдох. Глотнули, все вниз пропихнули, все ощущения вниз проталкиваем. Угу. Открыли глазки, секунду внимания. Стараемся, вот упражнение на выдохе не заканчивается. Еще раз напоминаю, у нас упражнение заканчивается, когда мы все тонкие ощущения туда вниз распределили все. Поэтому не старайтесь сразу выскакивать из состояния, смотреть на зал, на других людей. Знаете, вот есть один человек обычно, вот приходит новичок, и он вот в группе начинает сбивать всех. Просто потому, что он начинает смотреть на других. Я таким говорю, вот, либо закройте глаза, либо если вам тяжело, ложитесь. И, почему? Потому что он сам себе вредит. Поэтому посторонних на тренировке стараются не допускать. У меня мама говорит, я к тебе приду, я посижу. Я говорю, не надо. Не надо, просто так интересанты не нужны. Либо человек работает, либо он в шавасане лежит. Это тоже практика. Понял? Поехали еще раз, подольше дышим. 60 раз. Задержка. Выпустили живот, расслабляемся. Завернули язык внутрь. Сохраняем сознание, даже если уносит. Помним, как выходим, до вдох, выдох. Вниз пропихнули, глотнули, как нормально получается, без напряжения. У меня почему-то хрюканье такое идет здесь. В животе? Ну да, я не бульканье, в смысле? Ну да, очень. Но это супер, прям... на самом деле это хорошо. А мне так некомфортно, думаю, что это вообще. Нормально. У меня есть целая семья, вообще там с девочкой занимается сколиозом. Ну, подросток. Вот. И там подсоединяется то маленький ребенок, то папа, то мама. Иногда все еще бабушка, то есть там нужно группу такую вести. И они половину начинают булькать, при этом это все смешно и прикольно вообще. Чего? Почему так булькает? Ну, наверное, попили чайку перед этим, да? Брось там, чтобы не пить. Хорошо, еще раз дышим. Теперь попробуйте, вот, чтобы как бы вся, вот, как бы побольше шапочки сделать через брегму, бхрумадхи, эти точки. Либо линию почувствуйте, либо, значит, окружности, одну, другую. И чтобы они у вас как бы, как матрешка, не матрешка, а пирамидка, да, такая детская. Вы могли управлять этим, поднять эту, собрать вместе, одну, другую вложить. Там разные интересные ощущения могут быть. Поехали. Дышим 80 раз аккуратно. Если чувствуете, что уносит, прекращаете и отдыхаете. Поехали. Чуть полегче делаем, ускорились. Язык завернули. Дышим. Плечи не напрягаем. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Ручками работаем, если чувствуем, что улетаем. Но сильно не напрягаемся, стараемся эти ощущения все прочувствовать все. Там много тонких ощущений. Да, вдох, выдох. Угу. Пальчиками поработали, мозги оживили. Небольшая разминочка. До конца выпрямляем пальчики. Дышим, спокойно, ровное дыхание. До конца выпрямить. Друзья, у нас вот в каждом суставчике пальчика там полезные точки и снаружи, и внутри. Вот в домах престарелых таких вот, ну, правильных, там делают обязательно суставную гимнастику со старичками. Вот для чего? Чтобы у них мозги оживали. Если они сами не могут, то значит вот там медсестра работает. Обязательно массаж, стирание. Хорошо, встряхнули вниз, продышали пальчики, ладошки, ощутили гудение, вибрацию в ладошках, пальчиках. Так, смотрите, чтобы не задеть друг друга, и стену покрутили локоточках. Легкие вращения, просто чтобы кровь нам надо разогнать. В другую сторону. Потянулись руками вверх, вдох. Выдох, опустили вниз. Плечевым суставом. И стараемся раскрыть плечи. Вдох. Выдох, опустили руки. И стараемся сохранять эту конфигурацию лопаток. В Вдох, поднимаем локти. С выдохом стараемся проехаться по ушам. Вниз, выдох. Мягко вращаем. Вдох. Выдох, опускаем. Торопимся, стараемся все направления прочувствовать. В другую сторону, вдох. Так же стараемся по ушам раскрыть локти. Очень мягко делаем, не травмируем себя, не отрываем себе конечности. Хорошо, оставили руки на плечах, пробуем. Одну вперед, другую назад. Вот как раз мозг включает. Вот его все надо включиться. Вот, да, вот. И в другую сторону. Саша выкрутился по одной. Правильно, правильно. Хорошо, встряхнули ручки. Запястьями поработали. Разминаем запястья. Тут тоже у нас везде мармочки, то есть энергетические точки. В другую сторону. Выворачиваем пальчики, размяли. Встряхнули руки на клочья. Раз, два. Головой чуть-чуть помогаем себе в наклоне. Не сильно. Сейчас погода холодная, поэтому берегите себя. Сейчас тело жесткое становится, суставы сухие, болезненные, поэтому разминка должна быть очень мягкая, очень нежная. И тогда вы намного большего добьетесь, если вы будете с насилием делать. Рукой добавляем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Подняли. Встряхнули плечики. Руки на крестец, вращаем тазом. Другую сторону. Присели, вращение корпуса. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кто может, еще головой добавляем. И в другую сторону. Закончили, руки вверх, вдох, выдох, выдох. И сейчас у нас будет бахастрика, но на самом деле она у нас будет для шейно-грудного отдела, то есть с плечами. И дышим мы грудной клеткой. Поехали. Помягче плечами, не отламывайтесь. Нет. Вдох, наклон вперед, выдох, болтыхаем животом. Вдох, руки вверх, задержка. Потянулись. Выпускаем живот. Пробуем задний шейный замок легкий. Вытягиваем лицо. Легкий выдох. Сразу повисли. Вот стержень должен быть внутри такой стальной. Гибкий и очень прочный. И на нем как бы так раз и повисаете всем телом. Хорошо, поднимаем правое коленочко. Начинаем сильно, без следа. Когда мы руки вверх поднимаем и прогиб назад, обязательно они вот прям выпрямлены? Не обязательно. Mm-hmm. Самое главное, чтобы шея не зажималась. Mm-hmm. Потому что ну, у меня, например, если я поднимаю, у меня начинает зажиматься. Да. То есть я их подсвигаю. То есть можно даже вот такое делать. На раскрытие, чтобы было у вас. Поменяли ножки. Плечи напрягаем, стараемся сильно ударить о пяточки по ягодице. Хорошо, закончили. Стряхнули ручки, ножки. И на начало коврика выходим. Сыграем намаскары. Мы с вами делали на задержке сыграем намаскар. Вот у нас сегодня вот такой будет на задержке. Попробовали сделать. Сейчас пока стандартный делаем сурья намаскар. Сначала отрабатываем, вспоминаем его. Вдох, выдох, намасте. Со вдохом руки вверх, сжали ягодицы, прогиб небольшой. Таз уводим на 5 сантиметров вперед. Выдох, подсогнули колени, наклон. Лоб дотянули до голени. Со вдохом прогнулись, левая назад. Нога бегун, колено на полу. Вдох, планочка, колени на пол, подползаем, выдох, грудную клетку на пол, таз наверху, вдох, толкнулись, обрат, сжали ягодицы, выдох, укатились собаку мордой вниз, стопы вместе, со вдохом левой ногой шагнули вперед, правое колено на полу. Выдох, подошли, наклончик. Вдох, толкнулись руками вверх, сжали ягодицы. Таз увели 5 сантиметров вперед, выдох, намасте. На правую сторону делаем. Вдох, прогиб. Ягодицы, выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, правая нога назад, колено на пол. Вдох, планочка. Оттолкнулись руками от пола, колени на пол. Выдох, подползли. Аштанга. Намаскарасана. Вдох, кобра. Сжали ягодицы. Здесь колени на полу. И выдох, укатились. Стопы вместе, вытолкнулись ручками. Собака мордой вниз. Правой ногой шагнули. Левое колено на пол. Больше грудной клеткой вперед выталкиваемся. Толкнулись, выдох, наклончик. Вдох, поднялись, прогиб, ягодицы, выдох, намасте. Сейчас будем делать без задержек, прямо на вдох и выдох, чтобы у нас прям такой цикл был. Хорошо, Лен? Тяжело, я понимаю, друзья. Я понимаю, всем тяжело, но нам нужно все равно солнышко добавить в свое тело. Поэтому это приветствие солнца называется. На начало коврика, сейчас уже без долгих объяснений у нас будет. Вдох, намасте, выдох, вдох, прогиб, выдох, наклон, вдох, левый назад, чуть быстрее делаем, выдох, планочка. Колени на пол, выдох продолжается. Вдох, кобра. Выдох, собака, мордой вниз, стопы вместе. Левый вперед, вдох. Подошли, наклон, выдох. Вдох, руки вверх, прогиб, ягодицы. Выдох, намасте. На правую сторону вдох, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогнулись правой назад. Выдох, планочка. Колени на пол, выдох продолжается. Подползли. Вдох, кобра. Выдох, собака, мордой вниз. Вдох, правый шагнули. Вверх наклон. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Отдышались. Господи, Лена. Я не могу, Александр, но судя, у меня всегда не хватает дыхалки. Значит, если не хватает, давайте мы все вместе сделаем вдох-выдох, да? Вдох, выдох. Еще раз восстанавливаем. Вдох, выдох. Что, может, эти откроем? Потом мы уже выдышали сердце. Выдышали весь. Ну что, пока не пришли. И смотри, сейчас мы будем делать на задержке половинку. На левую ногу мы будем делать на задержке. И на правую тоже потом на задержке. Здесь не надо делать на задержке. То есть что мы будем делать? Вот здесь вот мы делаем выдох, вдох и не дышим. Делаем потом прогиб и выдох в конце. И все это делается в хорошем быстром темпе. Поехали. Вдох. Значит, смотрите, если тяжело будет, начинайте дышать, пожалуйста. Мне вот не нужно, чтобы вы упали здесь, и вам это тоже не нужно. Просто это хороший способ увидеть, что вы это можете, и у вас дыхательная система при этом хорошо развивается. Поехали. Вдох. Стоп, стоп, стоп. Выдох, намасте. Вдох, задержка, прогиб. Держим. Ушли в наклон. Левый назад. Планочка. Колени на пол. Подползли. Кобра. Собака. Левый шагнули. Наклон. Поднялись. Прогиб. Выдох на мосты. Живой? Да. Лен, получилось? Я отстаю. Нет. А, дышать, да. То есть задержка получилась? Ну вот отличник у всех, да, Саша, получился? На правую ногу. Вдох. Намасте, выдох. Вдох, задержка, прогиб. Наклон. Правая. Планочка. Колени подползли. Кобра. Собака. Правый шагнули. Наклон. Прогиб. Выдох, намасте. Опустили ручки. Молодцы. Хорошо. Вот видите, хоть у нас какое там шестое занятие, то... Думаешь, поможет? Хорошо. Ты знаешь здесь секретные места. Так, работаем с мула-банхами. Мы сейчас будем проходить банхи. Сделали стопы вместе. Копчик слегка под себя. Слегка. И начинаем сильно разрывать коврик. Сильно-сильно, чтобы вот прям коврик разорвался. Дышим уджайи. 6 уджайи. Плечи расслабить. А ковер разрываем со всей силы. Чтоб потом Максим ходил и ругался, что все ковры порвали ногами своими. Еще сильнее разрываем. И почувствуйте вот промежность свою, анус. Промежность. Вот с этой областью работаем. Мы туда дышим сейчас все. А верхняя часть безмятежная. Она такая очень расслабленная. Лицо расслабленное. А ковер прям сильно-сильно рвем, рвем, рвем. Отпустили напряжение. Сбросили напряжение. Ноги поставили на ширине плеч. Вот как стоим обычно, да, наша стойка между ними половину ступни. И снова начинаем разрывать коврик. Сильно-сильно. Чуть-чуть по-другому здесь работает. Копчик под себя подворачиваем. Вот саму промежность сейчас расслабьте. Она автоматом начинает, вот когда вы начинаете разрывать коврик, она начинает работать, ну, без напряжения. То есть она подтягивается туда, у вас получается очень классная там стимуляция всего. Сильнее-сильнее рвем. Плечи расслабить. Еще сильнее рвем. Это что такое? Плечи опускаем. И еще сильнее рвем. Прямо вот в эту область выдох делайте. Отпустили напряжение. Стряхнули ножки. Мощнейшее упражнение. Рекомендую его делать везде, где только успеете. Там в метро едете, встали, никто ничего не видит. А у вас очень мощная работа происходит. Я не призываю вас... Вот так язык... закрывать, да, коврик в разные стороны? Да, вот мы прям как скользящим движением. Полторы ширины бедер. Чуть-чуть на 10 градусов развели стопы наружу. Здесь аккуратнее. У каждого свои конфигурации скелета, поэтому если почувствуете в колене неприятное что-то, то вы ступнями себе сделаете так, чтобы вам было комфортно. И здесь мы начинаем коврик собирать. Поехали. Прямые ноги, прямые ноги. И опять расслабили тазовое дно, расслабили промежность и сильно-сильно собираем со всей силы. Дышим ржаю. Ягодицы напрягаются? Ну, они у меня расслаблены. Ну, все. Как у тебя все напрягается? А у меня вообще... Вы же вот внутренняя поверхность бедер, да. Дышим. Куда ты? Радуйся. Это мне. Это вам подсадки. Радуйтесь. Сильнее-сильнее сжимаем. Друзья, нам надо все ковры сегодня в клочки разорвать. Плечики расслабить. Лица счастливые. Еще сильнее. Собираем, собираем, собираем. Выдох туда, в нижний, в Муладхару, прямо туда, в внутреннюю точку рядом с копчиком. Хорошо, отпустили. И встряхнули ножки. Разворачиваемся. Вот это классная проработка Муладхара. Одно из немногих упражнений, которое прорабатывает ее. Вот прям сам внутри. То есть вы мышцами туда добираетесь. Хорошо. Итак, смотрите, у нас есть три банхи. Мула банха. И вообще для чего не нужны банхи? Банхи — это... Есть даже русское слово, происходящее от санскритского слова банх. Бандаж. Ну, вернее, оно не русское, но заимствованное. Но все это индоевропейская группа. Банх — это значит сдерживать. И дословно переводится как замок. Для чего? Для того, чтобы запечатать энергию. Энергия, прана, она очень летучая. И поэтому, например, человек, когда поверхностно дышится так, это чертом, она у него вообще не усваивается. Вот, поэтому нужны определенные техники, которые позволяют удерживать прану. Как минимум длинное дыхание уджайи — это уже первый шаг удержанию энергии. Когда в быту можно вообще в машине ешь, можно уджайи дышать нормально. Смотри, тут не улети, ладно? Да, я рефлекторно даже дышу. Вот единственное, что я скажу, глубокие дыхания, когда грязный воздух, не стоит делать, да? То есть, если ты стоишь в пробке, а у тебя там подсасывает что-то... Там же фильтр стоит воздух. Ну, я тебе говорю просто, что если грязный воздух, там в метро не надо дышать уджайи. Особенно вы там это все, там с этими микробами не надо. Это рвите, пожалуйста, себе, а глубоко дышать не надо. Так-то, в принципе, в целом даже в Москве нормальный воздух. Но когда вот куча нас людей, еще выхлоп там, у тебя будут дополнительные силы уходить, чтобы это все нейтрализовать. Организм же он сам нейтрализует это все. Итак, у нас есть основные три банхи. Это мула-банха. Попробовали, сейчас сжимаем. Раз, сжали, отпустили. Вот промежность, анус, сжали, отпустили. Сжали, выдох, отпустили. На выдохе сжали, отпустили. И теперь продолжаем на выдохе сжимать. И чуть-чуть сутуливаем поясницу, нижним прессом еще дожимаем. Выдох. Выдох. Очень классное упражнение, рекомендую его делать тоже как получится. Вот этот нижний пресс, но не переусердствуйте. Соответственно, у кого, у женщин там критические дни, чересчур не нужно вот этим увлекаться. Сейчас мы прорабатываем здесь не только мула-банху, муладхару чакру, но и сватхистхану, вторую чакру. Пока делать, я вам расскажу про мула-банху. Она состоит у нас из трех мудр. Мудр — это маленькие замочки. Собственно, мула-мудр, то есть мула-банха, то есть это мышца промежности, прямо посередочке. Ашвини-мудр — это анус. И ваджроли или сахаджроли, соответственно, у женщин и мужчин разные, это гениталии. И потом вы научитесь, как на флейте играть, прям, то можно волну пускать, там, скажем, от ануса вперед и обратно. То есть это классное упражнение для оживления всего таза и, собственно, проработка вашей корневой чакры. Я вам большой секрет расскажу, хотя о нем написано все, что самая важная чакра у человека – это муладхара, то есть нижняя. Если там есть проблемы, то как фундамент у дома. Если он треснет, то дом разваливается. Хорошо, закончили. Теперь работаем с Джаланхарой банхой. Что мы делаем? Кнопочку в нос втыкаем и уводим нос. Голову назад уводим. Ага. Подбородок на грудь. И вот это ощущение пережатия. Почувствуйте. То есть мы не просто голову роняем вперед, да? Мы отодвигаем лицо назад и кладем подбородок на грудь. Аккуратненько, друзья, здесь очень сильный центр парасимпатики. Лена, аккуратно. То есть мы уводим голову. Посмотрите на меня, секундочку. Сглотнули. Вот представьте, что вы вытягиваетесь. Не голову вперед кладете, а наоборот, вы уводите назад и макушечкой вытягиваете. У вас автоматом? Да. По идее, должна грудная клетка приподниматься чуть-чуть, да? Ну да. Да, ну совсем чуть-чуть. Да, на чуть-чуть, ключичную зону. И под, вот вы увели голову назад, то есть макушкой вытягиваемся. И у вас уже, если не растянута шея, то можно приоткрывать рот, чтобы... Угу. Там в крии будет упражнение, одно из упражнений, то есть вот это вращение, я рекомендую открывать рот, чтобы чувствовать. И вот если мужчины не бритые, у них часто такая потом полоса будет. Хорошо, понятненько, да? Третья банха — это уддьяна. Она вообще называется как взлет. Она позволяет зафиксировать всю нашу прану в теле. Выполняется вакуумный замок. Все понимают, о чем речь, да? То есть мы делаем вдох, ушли вниз, выдох. Задержка, втягиваем живот и держим. Со втянутым животом поднимаемся. Отталкиваемся от бедер, отпустили, вдох, выдох. С соответственно, пока вы отдыхаете, она работает у нас с, почти со всеми чакрами, вплоть до Вишудхи. Вот она очень классная, эта банха, ей очень много уделено шлок в хатха-йога прадипике. И сейчас мы сделаем 6 подходов к удияне банхи. Мы делаем вдох, выдох, втянули, поднимаемся, отталкиваемся, отпустили вдох, выдох, втянули, отталкиваемся. Я щелкаю, чтобы отпустили вдох. Выдох, чтобы вы поднимались. Прям можете себе под ребра пальцы засовывать. Отпустили вдох. Посильнее выдох. Втянули посильнее, поднимаемся. Вот эти упражнения тоже добавляем. Под ребра очень хорошо селезенка, печень стимулируется. Отпустили вдох. Пятый. Посильнее, втянули еще сильнее. Поднимаемся. И здесь Джаландхара у нас автоматом. Чувствуете? Отпустили вдох. Самый сильный выдох. Тянули посильнее, поднимаемся, держим. Глаза в межброви держим. Отпустили, руки вверх, вдох, выдох. Еще раз. Мягкий выдох. Еще раз, третий, успокаиваемся, вдох, выдох, сглотнули, попили водички немножко, отдохнули, старайтесь не перенапрягаться, обязательно дорастворяйте ощущения, не позволяйте накапливаться. А когда мы вот на задержках, например, стоим, угу. Вот, если долго задержка, комфортно, ощущения тоже есть. Их точно так же протаскивают. То есть всегда, когда в паузе, всегда их протаскивают, да? Я чуть-чуть забегаю вперед. Вот этот вот кшетра наш, бхрумадхи, то есть третий глаз, он у нас вообще является концентратором, распределителем всей энергии в теле. И лучше всего работать с ним. Вот он. Вы как бы делаете, допустим, вдох в него и выдох отсюда, куда захочешь уже. То есть он знает, куда направить. То есть пофигу, куда хотеть, то есть ну, надо специально придумать, хочу там в руку. Да. Допустим, проблемная зона, поясница. Раз в поясницу. Допустим, шея там какая-то проблема с шеей. Туда. Ощущение туда, да? Ощущение, и вот этот теплый туда выдох туда. Прям вот. А по всему телу можно же? По всему телу, да. То есть, смотрите, у нас 107 плюс одна марма в теле. 107 главных и 108 это, собственно, все тело. Более того, сейчас ученые находят этому объяснение. Вот что такое там тонкие каналы. Вот китайские эти каналы. Там они, им нет пока. Вот соответствия физического нету. Она уже наши, ну как бы вот ученые доказали, что есть вот так называемые фасции. Фасции это вот во что мышца, да, такой мешочек, пленочка. Но она не только снаружи, она еще внутри вся мышца, она, вот если ее там разбирать, вот анатомические атласы, то она, знаете, как паутинка. Вот начинаешь разбирать, там как паутинка. И вот по этим фасциям идут вот эти вот. Ну, электрические сигналы хотите, ощущения, то есть оно и вглубь, и снаружи, и так далее, и так далее. То есть, работая со всем телом, мы можем определенную область проработать. И наоборот, работая с определенным там точкой на пальце, мы все тело можем проработать. Вообще удивительная вещь. Так, понятно, у нас что такое Дьяна Банк? Есть еще дополнительные, которые мало кто проходит специально, но я их даю. Это у нас удары мудра, то есть натужение на вдохе. То есть мы делаем вдох и стараемся прессом живот туда вывести. Подождите, пока не делайте. Перед этим мы сделаем тадаги мудра, то есть мы вдох делаем и выпускаем живот. Это есть вот название такое. И раньше я просто говорил, выпускаем живот. А это теперь у нас называется тадаги мудра. Давайте делаем вдох. Задержка. Выпускаем животик, выпучиваем его. И можно чуть-чуть еще его вперед выдавить. Отпустили выдох. Чтобы не терять времени, йоги, они очень экономны в плане энергии, поэтому там завернулись в одно, еще сделали тут мудру, как у них глаза завернули, язык, чтобы время не терять. Поэтому сейчас упражнение аджгари, трубочкой надуваемся и делаем тадаги мудру, трубочкой. Надулись, выпускаем животик, расслабляемся, животик чуть-чуть вот так выпустить его. И глаза межброви. Язык завернули. Чуть-чуть до вдох выдох. И прочувствуйте, как у вас вот энергия начинает двигаться. Как ручейками, потоками. И внутри, и снаружи. Получается? Ощущается, да? Докуда проходит? Нет, и полочки на ладонях. А до ног? Или здесь куда-нибудь проходит? Ага. Да, вот нужно стараться до ног, потому что у нас вот здесь вот как бы железный барьер такой, как правило. У одних вот на уровне грудной клетки, там где проблема, да? Еще раз, третий раз. Трубочкой надуваемся. Выпустили глаза межброви. Язык чуть-чуть пузырик выдавили вперед. Да, вдох выдох. Послушайте сейчас свое сердце. Можете постоять без дыхания. То есть щель открыта, голосовая, и такая спонтанная задержка. Зависание. Сглотнули. И сейчас мы будем делать следующие удары мудро. То есть здесь нужно сделать три банхи. Джаланхару, мулу, и потом мы будем тужиться. Почему я говорю, что нужно верхнюю и нижнюю сделать? Потому что если мы не сделаем, то энергия, как, ну, вот мы сжимаем, она пойдет вниз и вверх. Посмотрите, если я не сделаю верхний замок, что получится у меня с лицом? Да. Значит, именно для этого у нас Джаланхара Банха, для ограничения потока крови. Для чего? Чтобы у нас вся энергия вот здесь вот. Она здесь в тепло превратилась. Помните, я говорил, прана, она очень летучая. Ее нужно задержать в нашем теле. Вопрос? Нет. Вот. Так вот, кратко если говорить, всего есть 10 видов пран. 5 из них основных. Они отвечают каждый за свой этаж. И самая важная прана, это самана прана, которая у нас должна преобразоваться. Вот есть прана-прана. Собственно, прана, так она называется, она у нас вот в этой области и отвечает за дыхание. То есть мы вдохнули, и если мы делаем банхи, то она у нас начинает преобразовываться в саману прану. И отсюда, кстати, идет агрессия, отсюда идет раздражение, отсюда идет повышенная кислотность. Поэтому, если переборщили, то молочко, оно очень хорошо. Итак, делаем вдох. Нижний замок, верхний замок. И начинаем тужиться, то есть живот уводим внутрь прессом. В полсилы пока делайте. Отпустили, да, вдох, выдох. Ну, удияну делаем, получается. Удияну только на вдохе. На вдохе, да. Да. А его можно делать либо за счет мышц межреберных мышц. Нет, за счет пресса ставится. Угу. То есть мы прессом уводим живот внутрь. А вот эти мышцы расслаблены, межреберные, да? Да, тогда у нас как раз вот уходит. А, Роман правильно вопрос задал, потому что мы можем вот так сделать. Нет, даже можно плечи поднимать. Да, но нам лучше упаковать ее, чтобы она... Еще раз, вдох. Верхний, нижний. Отпустили, да, вдох, выдох. Аккуратнее, эта штука очень сильно поднимает давление. Она очень хорошо, когда низкое давление, хочется спать, пластилиновый весь. Ой, нет. Ну, сразу делать не надо. Вот ты встал с кровати, пытаешься что-то сделать. Аккуратнее, сосуды, они еще жесткие все, поэтому лучше какую-нибудь яму сделать, подышать, там, покрутиться. Вот эти вещи, потом уже делать. Как мы здесь потихонечку. Сейчас мы сделаем еще раз, вдох, задержка, верхний замок, нижний, и посильнее тужимся. А плечики повисли, висим. Отпустили, да, вдох, выдох. Глотнули. Здесь получается щель остается приоткрытой, да? Нет. Почему? На клетку на вдохе. Здесь у вас. А, ну да, надо подбородок туда. Да, там как раз здесь все очень сильно должно держаться. Это три банха на вдохе было. Раз, два, три. Теперь будем делать три банха на выдохе. У нас будет джаванхара, мула и, собственно, удияна. Делаем вдох. Выдох, наклон. И здесь делаем джаванхару. Поднимаемся мулу и втягиваем живот. Отталкиваемся от бедер. Отпустили, вдох, выдох. Вот с помощью этих практик, собственно, и поднимается кундалини. Обычно это делается все в лотосе. Но я специально поставил вас, чтобы у вас было открыто. Вот весь ваш абдомин, вся абдоминальная область, дыхательные все ваши системы, они были как можно больше раскрыты, потому что в лотосе практически никто не сидит, а да еще и с кривой спиной. Поэтому я стараюсь, по крайней мере, чтобы вы поняли принцип. Еще раз делаем вдох, выдох, наклон, втянули живот, поднимаемся со втянутым животом, отталкиваемся от бедер, сжимаем мула банху, верхний замок джаванхара банха. Глаза межброви. Отпустили, вдох, выдох. Полностью растворяем напряжение. сильные. От них люди реально получали инфаркты, инсульты, это никому не нужно. Поэтому не перенапрягайте, сделайте пока в полсилы. Третий раз. Вдох. Наклон, выдох, полсилы. Тянули, поднимаемся. Верхние и нижние банки, удияна, глаза, межброви. Отпустили, вдох, выдох. Про сету банку я уже говорил. Давайте для нее сделаем упражнение. Раскроем плечики. Вдох. Приподняли лицо. Завернули ладошки вниз. И начинаем работать. Да, вытягиваем лицо вверх. Опускаем вниз. Все через вытяжение. Лицо вверх вытянули. Опустили вниз. Право, влево. Смотрим. Через плечо. Плечо не поднимаем. Киваем к одному плечу, к другому. Подбородком к одному плечу, к другому. Мягко-мягко все делаем. Хорошо, встряхнули плечики. И сейчас для тех, у кого проблем с шеей нету, да? У кого есть проблема с шеей, тот повторяет это же самое. Раскрыли плечи, вдох, выдох, опустили и начинаем. Бросаем голову вниз и слегка откидываем лицо вверх. Дышим. Здесь важно вот это сделать, уронить голову вниз и поддернуть подбородок вверх. Хорошо, закончили, встряхнули плечики. Получилось? Вот как, нормально? Это классное упражнение, на самом деле, друзья. Вот, если вы разогреетесь, обязательно на разогретые, то есть вот эти вещи, вот это плечиками обязательно, чтобы разогреть эту область. И тогда получаются удивительные вещи, да, вот эти вот. Вы спокойно можете уже работать. И попробуем слегка вот так вот сделать конус. Мы не полностью, а крутим конус, не глубокий. В другую сторону. Плечики не поднимаем, не включаем плечи. Встряхнули плечи. И теперь делаем на задержке. Вот все головокружение мы отправляем сюда, в третий глаз. Особенно, когда мы закончим работать, сделаем выдох, вот это все головокружение, глаза Шамхави и Мудры сюда, и все головокружение сюда. Там все упаковывается, там вот эта точка, она разберется, что дальше делать с вами. Это же энергия, это определенное завихрение, она распределит куда надо. Понятно? Вот если во время практики всякие негативные мысли приходят, тоже сюда можно? Да, туда. Это концентратор, распределитель. То есть любые мысли, даже сильно деструктивные, может сюда. Да, любая мысль — это форма энергии. Она просто каким-то образом у тебя не упаковалась, она тебе не нужна. Ты туда отправляешь, она потом дальше, может, куда-нибудь другое место передаст. Человеку нужна, допустим, агрессия. Вот, ну, там в бой идет он, да? Вот он туда получит. Понимаешь, это все распределится по Вселенной. Хорошо, делаем вдох, задержка и легко крутим. Вдох. И легко крутим. Какому-то другому человеку, вот в том примере, который ты привел. Давай потом сейчас покрутим. Легко-легко плечиками помогаем раскручивать. Выдох, третий глаз. И все туда упаковываем, головокружение, все туда. немножко в другую сторону. Легко. И корпусом, плечами помогаем себе. Как бы танцуем. Выдох. В третий глаз. Завернули глазки. Хорошо. И теперь, собственно, с этого банха в задний шейный замок. Еще раз напоминаю, что мы голову, вот шею начинаем на голову наматывать через вытяжение подбородка, лица вверх. И это мы делать сейчас будем на задержке. Сейчас делаем аджгари, через трубочку надуваемся. Раскрыли плечи, выпускаем живот, задний шейный замок с этого банха. Вернули выдох. Почувствовали какой эффект, да? Вообще. Поэтому йога совершенно не нужно спиртное. У нас все с собой. Аккуратненько, не жадничайте, пожалуйста. Хочется вина. Иногда я курю. Серьезно? Во сне. Я думаю, господи, зачем я это делаю? И что интересно, я уже, ну я не знаю, 15, 20 уже курю. Но ощущение вот во рту, вот это курево осталось. То есть это видно, я не знаю, с каких залежей у меня достается. Понятно. Смотрите, что значит не жадничать? Мы просто меньше вдыхаем и меньше держим. Понятно, да? Делаем вдох. Задний шейный замок, выпустили животик, дотягиваем подбородком, вернулись, выдох, осталось плечи расслабить. Я сейчас летаю, мама. Я вам все такой темно-фиолетовый, я ничего не чувствую. Мне темно-фиолетовым все становится. У тебя своя есть. Бамбук. Не, я вот начал с эту банку правильно делать. Я раньше просто, ну, как бы подзакидывал чуть, а вот с натяжением вообще по-другому. Да, а получается вытягивает вот это все. Да. Смотрите, здесь включаются вот эти все кшетрамы. Кшетрамы, напоминаю, это проекции наших чакр на передней поверхности. Поэтому вот вроде бы делать одно и то же, да? А эффект совершенно получается. Третий раз, сами прочувствовали, делаем вдох, выпустили животик, плечики вниз, расслабляем плечи. Не передерживаем, вернулись, выдох, глаза межброви. Старайтесь расслабиться по максимуму вот в этих вот упражнениях. Ну вот у нас с мудрыми все. Садимся на пол, берем эти лошадки наши. Это крутая штука. Она используется, кстати, в мурчхе пранаяме, то есть в мурчхе крии, когда еще прогиб идет. Это потом уже будет. Так, делаем надхи крию. Большие пальцы воткнули в пупок. Делаем вдох и с выдохом погружаем пальцы глубже. Вдох. Продолжаем в ритме дыхания. Животик подрасслабляем и чуть-чуть на выдохе мы сутуливаем поясницу, проваливаемся все глубже и глубже. Делайте спокойно, в полсилы начинаем. А если больно, ну не там, куда даешь, а расходится боль в другие части? Значит, не, вот не доводи до этого. То есть у тебя, ну вот там сантиметр, если, пол сантиметра, миллиметр. Понимаешь, да? У каждого свое восприятие. Там есть брыжейка, знаете, тут очень иннервированный вот мешочек, в котором живут все органы у нас, вот, кроме почек. Вот поэтому почки-то почему нельзя, они как бы вне этой брыжейки. И поэтому у каждого свое, у кого-то вообще там человек может умереть, если вот не давать наркоза. От того, что его просто ткнут, ну, там, делают разрез. Раньше люди умирали просто от боли, если трогали эту брыжейку. Вот как только наркоз изобрели, там один хирург сам себе делал на корабле удаление аппендицита. То есть он обколол себе, там, это известный случай. Вот Лене, моей жене, рассказывали на хирургии, что он себе сделал укол живот там, значит, и все, сделал себе. Поэтому разные, у каждого разные ощущения. И оно постепенно по-другому становится. Сначала вот не доводите до боли, потому что если вы сделали болевой эффект, то мозг запомнил, и каждый раз, когда вы будете пытаться воткнуть палец, организм будет сопротивляться. То есть не доводите до включения красной лампочки.